Глава вторая. Когда вечером накануне отъезда Эмброза в его последнее путешествие мы сидели вдвоем и разговаривали, у меня не было ощущения близкой беды, предчувствия, что мы больше никогда не будем вместе. Осень подходила к концу, врачи в третий раз велели ему провести зиму за границей. Я уже привык к его отсутствию, привык в это время смотреть за имением. Когда он уехал в первый раз, я еще был в Оксфорде. Его отъезд не внес никаких изменений в мою жизнь. Однако на следующую зиму я окончательно вернулся и все время был дома, как он того и хотел. Я не тосковал по стадной жизни в Оксфорде. Скорее, был даже рад, что расстался с ней. Я никогда не стремился жить вне дома, за исключением лет, проведенных в Харроу, а затем в Оксфорде. Я всегда жил здесь. С тех пор, как меня привезли сюда полуторагодовалым младенцем, после смерти моих молодых, рано умерших родителей. Эмброс проникся жалостью к своему осиротевшему двоюродному брату и вырастил меня сам, как вырастил бы щенка, котенка или любое другое слабое одинокое существо, которому нужны защита и ласка. Эмброс всегда хозяйничал не совсем обычно. Когда мне было 3 года, он рассчитал мою няньку за то, что она отшлепала меня гребенкой для волос. Этого случая я не помнил, но Эмброс потом рассказал мне о нем. «Я чертовски рассердился», — сказал он мне, «увидев, как эта баба своими огромными шершавыми ручищами колотит твою крошечную персону за пустячный проступок, понять который у нее не хватило разумения». Мне ни разу не пришлось пожалеть об этом. Не было и не могло быть человека более справедливого, более честного, более любящего, более чуткого и отзывчивого. Он обучил меня азбуке самым простым способом, пользуясь начальными буквами бранных слов. Чтобы набрать 26 таких слов, потребовалась немалая изобретательность, но он справился с этой задачей, предупредив меня, чтобы я не произносил их при людях. Неизменно учтивый и обходительный Эмброс робел при женщинах и не доверял им, говоря, что они приносят в дом несчастье. Поэтому в слуги он нанимал только мужчин. Их шатей управлял старый Сиком, дворецкий моего покойного дяди. Эксцентричный, пожалуй, не без странностей, наши западные края известны причудами своих обитателей. Эмброс, несмотря на сугубо индивидуальный подход к женщинам и к методам воспитания маленьких мальчиков, не был чудаком. Соседи его любили и уважали, арендаторы души в нем не чаяли. Пока его не скрутил ревматизм, он охотился зимой, летом удил рыбу с небольшой лодки, которую держал на якоре в устье реки. Навещал соседей, когда чувствовал к тому расположение. По воскресеньям ходил в церковь, хотя и строил мне уморительные гримасы с другого конца семейной скамьи, если проповедь слишком затягивалась. И всячески старался заразить меня своей страстью к разведению редких растений. «Это такая же форма творения, как и все прочие», — обычно говорил он. «Некоторые мужчины пекутся о продолжении рода, а я предпочитаю растить жизнь из почвы. Это требует меньших усилий, а результат приносит гораздо большее удовлетворение». Такие заявления шокировали моего крестного Ника Кендалла, викария Паска и других приятелей Эмброза, которые пытались убедить его взяться за ум, обзавестись семьей и растить детей, а не рододендроны. «Одного юнца я уже вырастил», — отвечал он, трепля меня за ухо. «Он отнял у меня 20 лет жизни, а может, и прибавил, это еще как посмотреть. Более того, Филипп — готовый наследник, так что не стоит говорить, будто я пренебрегаю своим долгом. Когда придет время, он выполнит его за меня. А теперь, джентльмены, садитесь и располагайтесь поудобнее. В доме нет ни одной женщины, а посему можно класть ноги на стол и плевать на ковер». Естественно, ничего подобного мы не делали. Эмброс отличался крайней чистоплотностью и тонким вкусом. Но ему доставляло истинное удовольствие отпускать такие замечания в присутствии нового викария, бедняги, находившегося под каблуком у жены и обремененного целым выводком дочерей. По окончании воскресного обеда подавали портвейн, и мой брат, наблюдая за его круговым движением, подмигивал мне с противоположного конца стола. Как сейчас вижу, Эмброс, полусгорбившись, полуразвалившись, эту позу я перенял у него, сидит на стуле, сотрясаясь от беззвучного смеха, вызванного робкими увещеваниями викария, и вдруг, испугавшись, что может оскорбить его чувства, переводит разговор на предметы, доступные пониманию низенького гостя, изо всех сил старается, чтобы тот чувствовал себя спокойно и уверенно. Поступив в Хару, я еще больше оценил достоинство Эмброза. Во время каникул, которые пролетали слишком быстро, я постоянно сравнивал брата и его приятелей со своими шумными однокашниками и учителями, сдержанными, холодными, чуждыми, по моим представлениям, всему человечеству. «Ничего, ничего», — похлопывая меня по плечу, обычно говорил Эмброз, когда я, с побелевшим лицом и чуть не плача, садился в экипаж, отвозивший меня к лондонскому дилижансу. «Это всего лишь подготовка, что-то вроде объездки лошади, потерпи. Ты оглянуться не успеешь, как окончишь школу. Я заберу тебя домой и сам займусь твоим обучением». «Обучением чему?» — спросил я. «Ты ведь мой наследник, не так ли? А это уже само по себе профессия». И наш кучер Веллингтон увозил меня в Бодмин, чтобы успеть к лондонскому дилижансу. Я оборачивался в последний раз взглянуть на Эмброза. Он стоял, опершись на трость в окружении своих собак. В уголках его глаз от искреннего сочувствия собирались морщинки. Густые вьющиеся волосы начали сидеть. Когда он входил в дом, свистом зовя собак, я проглатывал подступивший к горлу комок и чувствовал, как колеса кареты с фатальной неизбежностью несут меня по гравийной дорожке парка через белые ворота, мимо сторожки привратника, в школу, разлучая со всем, что я так люблю. Однако Эмброз переоценил свое здоровье, и когда мои школьные и университетские годы остались позади, пришел его черед уезжать. «Мне говорят, что если я проведу здесь еще одну дождливую зиму, то окончу свои дни в инвалидном кресле», — однажды сказал он мне. «Надо отправляться на поиски солнца. К берегам Испании или Египта. Куда-нибудь на Средиземное море, где сухо и тепло. Не то чтобы я хотел уезжать, но, с другой стороны, будь я проклят, если соглашусь кончать жизнь инвалидом. У такого плана есть одно достоинство. Я привезу растения, каких здесь ни у кого нет. Посмотрим, как заморские чертенята зацветут на корнуэльской почве». Пришла и ушла первая зима. За ней без особых изменений вторая. Эмброз был доволен путешествием. И я не думаю, что он страдал от одиночества. Он привез одному Богу известно, сколько саженцев деревьев и кустов, цветов и других растений всевозможных форм и оттенков. Особую страсть он питал камелиям. Мы отвели под них целую плантацию. И то ли руки у него были особенные, то ли он знал волшебное слово, не знаю, но они сразу зацвели, и мы не потеряли ни одного цветка. Так наступила третья зима. На этот раз Эмброз решил ехать в Италию. Он хотел увидеть сады Флоренции и Рима. Зимой ни там, ни там тепла не найдешь, но Эмброза это не беспокоило. Кто-то уверил его, что воздух там будет холодный, но сухой, и можно не опасаться дождя. Тот последний вечер мы разговаривали допоздна. Эмброз был не из тех, кто рано ложится спать, и мы нередко засиживались в библиотеке до часа, а то и до двух часов ночи, иногда молча, иногда беседуя, протянув к огню длинные ноги. А вокруг нас лежали свернувшиеся калачиком собаки. Я уже говорил, что у меня не было дурных предчувствий. Но сейчас, возвращаясь мысленно назад, я спрашиваю себя, а не было ли их у него? Он то и дело останавливал на мне задумчивый, немного смущенный взгляд, потом переводил его на обшитые деревянными панелями стены, на знакомые картины, на камин, с камина на спящих собак. «Хорошо бы тебе поехать со мной», — неожиданно сказал он. «Мне недолго собраться», — ответил я. Он покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я пошутил. Нам нельзя оставить дом обоим сразу на несколько месяцев. Видишь ли, быть землевладельцем — большая ответственность, хоть и не все так думают». «Я мог бы доехать с тобой до Рима», — сказал я, увлеченный своей идеей. «Если не помешает погода, вернуться домой к Рождеству?» «Нет», — медленно проговорил он. «Нет, это просто каприз, забудь о нем». «Ты действительно хорошо себя чувствуешь?» — спросил я. — Ничего не болит? — Слава богу, нет! — рассмеялся Эмброз. — Уж не принимаешь ли ты меня за инвалида? Вот уже несколько месяцев у меня не было ни одного приступа ревматизма. Вся беда в том, Филипп, мальчик мой, что я до смешного привязан к дому. Когда ты поживешь с моё, то, возможно, поймешь меня». Эмброс встал со стула и подошел к окну. Он раздвинул тяжелые портьеры и несколько мгновений внимательно смотрел на лужайку под окнами. Вечер был тих и безветрен. Галки устроились на ночлег, и даже совы не нарушали тишины. «Я рад, что мы разделались тропинками и положили дерн вокруг дома», — сказал он. «А когда трава зазеленеет до самого выгона, будет еще красивее. Со временем тебе придется вырубить мелколесье, чтобы открыть вид на море». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Что значит «мне придется»? Почему не тебе?» Он ответил не сразу. «Это одно и то же», — наконец сказал он. «Одно и то же. Какая разница? Но все же запомни. На всякий случай». Дон, мой старый ретривер, поднял голову и посмотрел на Эмброза. Он уже видел перевязанные картонки в холле и чуял близость отъезда. Он с трудом встал с пола, подошел к Эмброзу и, опустив хвост, остановился рядом с ним. Я тихо позвал его, но пес не пошел ко мне. Я выбил в камин пепел из трубки. Часы на колокольне пробили несколько раз. Со стороны кухни донесся ворчливый голос Сикома, отчитывающего поваренка. «Эмброс», — сказал я. «Эмброс, разреши мне поехать с тобой». «Не валяй дурака, Филипп. Иди спать», — ответил он. Вот и все. Больше мы не обсуждали этот вопрос. Утром во время завтрака Эмброс дал мне последние наставления относительно весенних посадок и разных дел, которые мне надлежало выполнить к его приезду. Ему пришла фантазия устроить лебединый пруд на заболоченном участке парка у самого начала восточной дороги к дому. И за зиму, если выдастся погода, этот участок надо было вырубить и раскорчевать. Незаметно подошло время расставания. Эмброс уезжал рано, и к 7 часам мы позавтракали. Он собирался переночевать в Плимуте и с утренним приливом выйти в море. Корабль, обычное торговое судно, доставит его в Марсель. Оттуда он не спеша отправится в Италию. Эмброс любил долгие морские путешествия. Было сырое, промозглое утро. Веллингтон подал экипаж к дверям дома, и вскоре на крыше горой громоздился багаж. Лошади от нетерпения били копытами. Эмброс обернулся и положил руку мне на плечо. «Смотри, не подведи меня», — сказал он. «Удар ниже пояса», — ответил я. «Я еще никогда не подводил тебя». «Ты очень молод. Я возлагаю на твои плечи слишком многое. Но ведь все, что мне принадлежит, твое. И ты это знаешь». Думаю, что если бы я настаивал, он разрешил бы мне ехать с ним. Но я ничего не сказал. Сикком и я усадили Эмброза со всеми его пледами и тростями в экипаж, и он улыбнулся нам из открытого окна. «Все в порядке, Веллингтон», — сказал он. «Трогай». И под начавшим накрапывать дождем экипаж покатил по подъездной аллее. Неделя проходила за неделей своим чередом. Я, как всегда, остро чувствовал отсутствие Эмброза. Но мне было чем занять себя. Когда мне становилось одиноко, я верхом отправлялся к моему крестному Нику Кэндаллу, единственная дочь которого Луиза была на 2 года моложе меня. Мы с детства дружили. Она была довольно хорошенькой девушкой, серьезной, не склонной к фантазиям. Эмброс бывало говорил, шутя, что в один прекрасный день она станет моей женой. Но я, признаться, никогда не воображал ее в этой роли. Первое письмо Эмброса пришло в середине ноября, с тем же судном, которым он прибыл в Марсель. Плавание прошло без происшествий, погода была неплохая, несмотря на легкую качку в Бискайском заливе. Чувствовал он себя хорошо, настроение было отличное, и он с удовольствием предвкушал поездку в Италию. Он решил не прибегать к услугам дилижанса, чтобы не ехать вглубь материка, и нанял экипаж с лошадьми, предполагая добраться до Италии берегом, а затем повернуть к Флоренции. При этом известие... Веллингтон покачал головой и предрек какой-нибудь несчастный случай. По его глубокому убеждению, ни один француз не умеет править лошадьми, а все итальянцы – разбойники. Однако Эмброс остался цел и невредим. И следующее письмо пришло из Флоренции. Я сохранил все его письма, и сейчас они лежат передо мной. Как часто читал я их в последние месяцы. Подолгу держал в руках, переворачивал, перечитывал вновь и вновь. Словно прикосновением можно было извлечь нечто большее, нежели то, что значили начертанные на бумаге слова. В конце письма из Флоренции, где он, очевидно, провел Рождество, Эмброс впервые заговорил о кузине Рэйчел. «Я познакомился с нашей дальней родственницей», — писал он. «Ты, конечно, слышал от меня про Коринов, у которых было имение на берегу Теймора, давно проданное и перешедшее в другие руки. Один из Коринов два поколения назад взял в жены девушку семьи Эшли, свидетельство чему ты можешь найти на нашем генеалогическом древе. Внучка этой четы родилась в Италии, где ее воспитали полунищий отец и мать-итальянка. В очень раннем возрасте ее выдали замуж за аристократа по фамилии Сангалетти, который распростился жизнью на дуэли, похоже, будучи навеселе, оставив жене кучу долгов и огромную пустую виллу. Детей нет. Графиня Сангалетти, или как она упорно просит называть ее, моя кузина Рэйчел, здравомыслящая женщина. Ее общество мне крайне приятно, и кроме того, она взяла на себя труд показать мне сады Флоренции, а затем и Рима, поскольку мы будем там в одно и то же время». Я был рад, что Эмброс нашел друга, способного разделить его страсть к садам. Не зная, что собой представляет флорентийское римское общество, я опасался, что английских знакомств у моего кузена будет немного. И вот появляется особа, чья семья родом из Корнуолла. Значит, и здесь они найдут нечто общее. Следующее письмо почти целиком сводилось к перечню садов, которые, хоть они стояли в то время года во всей своей красе, произвели на Эмброса огромное впечатление. Такое же впечатление они производили на нашу родственницу. «Я начинаю проникаться искренним расположением к нашей кузине Рэйчел», — писал Эмброс ранней весной. «Мне становится не по себе, когда я думаю, что ей пришлось вытерпеть от этого Сангалетти. Что ни говори, а итальянцы — вероломные мерзавцы. По своим взглядам, она такая же англичанка, как ты да я. Словно только вчера жила на берегу Теймора. Когда я рассказываю о наших местах, она просто не может наслушаться. Она чрезвычайно умна, но, слава богу, умеет придержать язык. Ничего похожего на обычную женскую болтовню. Во Фьезеле она нашла для меня отличные комнаты недалеко от своей виллы. И когда станет тепло, я буду проводить большую часть времени у нее, сидя на террасе или слоняясь по саду. Кажется, он знаменит своей планировкой и скульптурами, в чем я не очень разбираюсь. Не знаю, на какие средства она живет, но догадываюсь, что ей пришлось продать много ценных вещей с виллы, чтобы расплатиться с долгами мужа». Я спросил моего крестного Ника Кэндала, помнит ли он Коринов. Он их помнил, но мнение о них было весьма невысокого. «Я тогда был мальчишкой. Никчемная компания», — сказал он. «Проиграли в карты все свои деньги и имения. Их дом на Теймаре не лучше развалившейся фирмы. Лет 40 как пришел в полное запустение. Должно быть, отец этой женщины Александр Корин, если не ошибаюсь. Он отправился на континент, и с тех пор о нем никто не слышал. Он был вторым сыном второго сына. Правда, не знаю, что с ним сталось потом. Эмброс пишет о возрасте графини?» «Нет», — ответил я. «Только то, что она очень молодой вышла замуж, но когда не пишет, думаю, она средних лет». «Должно быть, она очень хороша, раз мистер Эшли обратил на нее внимание», — заметила Луиза. «Я никогда не слышала, чтобы он восхищался хоть одной женщиной». «Вероятно, она некрасива и скромна», — сказал я. «И он не чувствует себя вынужденным говорить ей комплименты. Я в восторге». Пришло еще несколько писем, достаточно бессвязных, без особых новостей. Он только что вернулся с обеда у нашей кузины Рэйчел или отправлялся к ней на обед. Как мало, писал он, среди ее друзей во Флоренции людей, которые могут помочь ей искренним, незаинтересованным советом. Он тешил себя надеждой и писал об этом, что может подать ей такой совет. И как же она была ему благодарна. У нее не было ничего общего с Сангалетти, и она признавалась, что всю жизнь мечтала иметь друзей-англичан. «У меня такое чувство», — писал он, — «что кроме сотен новых растений, которые я привезу домой, я приобрел что-то еще». Прошло некоторое время. Он не написал, когда собирается вернуться. Обычно это бывало ближе к концу апреля. Зима, казалось, не спешила уходить. И морозы, редкие в наших западных краях, были на удивление сильные. Они побили несколько молодых камелей Эмброза, и я надеялся, что он вернется не слишком рано и не застанет пронизывающих ветров и затяжных дождей. Вскоре после Пасхи от него пришло письмо. «Мой дорогой мальчик», — писал Эмброз, — «тебя удивляет мое молчание. Откровенно говоря, я никогда не думал, что придет день, и я напишу тебе такое письмо. Пути Господни неисповедимы. Мы всегда были так близки с тобой, и ты, наверное, догадался, какое смятение царило в моей душе последние недели. Смятение — не совсем точное слово. Скорее, радостное замешательство, которое превратилось в уверенность. Я не принимал скоропалительных решений. Как тебе известно, я слишком дорожу своими привычками, чтобы менять образ жизни ради мимолетной прихоти. Я нашел нечто такое, чего никогда прежде не находил и даже не думал, что оно существует. Мне все еще не верится, что это случилось. Мысли мои часто обращались к тебе, и тем не менее до сегодняшнего утра я не чувствовал себе достаточно силы душевного спокойствия, чтобы писать. Ты должен знать, что твоя кузина Рэйчел и я 2 недели назад стали мужем и женой. Сейчас мы проводим медовый месяц в Неаполе и намерены вскоре вернуться во Флоренцию. В более отдаленное будущее я не заглядываю. Мы не строили никаких планов, и пока их нет ни у нее, ни у меня. Скоро, Филипп, надеюсь, что теперь уже совсем скоро ты узнаешь ее. Если бы я не боялся утомить тебя, то мог бы описать ее, мог бы рассказать о ее доброте, о ее искренней заботливой нежности. Не могу сказать, почему среди всех она выбрала именно меня, сварливого, циничного жена-ненавистника, если возможно подобное сочетание. По этому поводу она часто потрунивает надо мной, и я признаю свое поражение. Быть побежденным такой женщиной, как она, в известном смысле победа. И я мог бы назвать себя победителем, а не побежденным, если бы не боялся показаться слишком самоуверенным. Сообщи всем эту новость, передаем всем мои приветы, а также приветы Рэйчел, и запомни, мой дорогой любимый мальчик, что этот брак, поздний брак, не только ни на йоту не уменьшит моей глубокой любви к тебе, но, напротив, усилит ее. Теперь, когда я чувствую себя счастливейшим из людей, я сумею сделать для тебя больше, чем прежде, и Рэйчел мне поможет. Поскорее напиши мне, если можешь, прибавь несколько слов привета для своей кузины Рэйчел. Всегда преданный тебе, Эмброз. Письмо пришло около 17:30. Я только что пообедал. Сиком принес почтовую сумку и оставил ее мне. Я положил письмо в карман, вышел из дома и зашагал через поле к морю. Племянник Сикома, державший на берегу небольшую коптильню, поздоровался со мной. Он развесил рыболовные сети, и они сохли на каменной стене под последними лучами заходящего солнца. Я едва ответил ему, и он, наверное, счел меня грубияном. Я перебрался через скалы на узкий риф, выдававшийся в маленькую бухту, в которой я часто плавал летом. Эмброз обычно бросал якорь ярдах 50 от берега, и я доплывал до его лодки. Я сел, вынул письмо и перечитал его. Если бы я мог ощутить хоть малую талику, проблеск радости за тех двоих, что делили общее счастье в далеком Неаполе, совесть моя была бы спокойна. Стыдясь за самого себя, проклиная собственный эгоизм, я не мог пробудить в своем сердце хоть сколько-нибудь теплого чувства. Оцепенев от горя, я сидел и не сводил глаз с гладкого, спокойного моря. Недавно мне исполнилось 23 года, и тем не менее, я чувствовал себя таким же одиноким и растерянным, как в те давние дни, когда сидел на скамье 4-го класса Харроу, без друзей, готовых утешить меня. А впереди открывался мир новых, незнакомых переживаний, входить в который я не хотел и страшился.